«Кто повезет образ?» — слышится тревожный шепот. «Спира, где ты? Спира!» «Сейчас!» — отвечает из передней детский голос. «Бог с вами, Дарья Даниловна!» Кто-то в полголоса утешает старуху, которая припала к дочери лицом и всхлипывает. «Да разве можно плакать? Христос с вами! Надо радоваться, душенька, а не плакать!» Благословение кончается. Любочка, бледная, такая торжественная, строгая на вид, целуется со своими подругами, и после этого все шумом, толкая друг друга, устремляются в переднюю. Шофера с тревожной спешкой, крича без всякой надобности «Пардон!», одевают невесту. «Любочка, дай я на тебя хоть еще разочек посмотрю!» стонет старуха. «А, Дарья Даниловна!» вздыхает кто-то укоризненно. «Радоваться надо, а вы, это бог знает, что выдумали!» «Спира! Где же ты? Спира! Наказание с этим мальчишкой! Иди вперед!» «Сейчас!» Один из шаферов берет шлейф невесты, и процессия начинает спускаться вниз. На перилах лестницы и на косяках всех дверей висят чужие горничные и няньки. Они пожирают глазами невесту, слышится их одобрительное жужжание, в задних рядах раздаются тревожные голоса, кто-то что-то забыл, у кого-то невестен букет, дамы взвизгивают, умоляя не делать чего-то, потому что примета есть». У подъезда уже давно ждут карета и коляска. На лошадиных гривах бумажные цветы, и у всех кучеров руки перевязаны около плеч цветными платками. На козлах кареты сидит чудо-богатырь широкой окладистой бородой в новом кафтане. Его протянутые вперед руки сжатыми кулаками, откинутая назад голова, необычайно широкие плечи придают ему нечеловеческий, неживой вид. Весь он точно окаменел. «Спррррр!» — говорит он тонким голосом и тотчас же добавляет густым басом. «Шалишь!» Отчего и кажется, что в его широкой шее два горла. «Спррррр! Шалишь!» Улица по обе стороны запружена публикой. «Подай!» — кричат шофера. Хотя подавать нечего, так как карета давно уже подана. Спира с образом, невеста и две подруги садятся в карету. Дверца хлопает, и улица оглашается грохотом кареты. «Коляску шафером! Подай!» Шафера прыгают в коляску, и когда она трогается с места, приподнимаются и, корчась как в судорогах, натягивают на себя свои пальто. Подаются следующие экипажи. «Софья Денисовна, садитесь!» Слышатся голоса. «Пожалуйте и вы, Николай Миронович». «Фррр! Не беспокойтесь, барышня, всем будет место». «Берегись! Слышишь, Макар?» кричит отец невесты. «Назад из церкви поезжайте другой дорогой, примета есть». Экипажи гремят по мостовой, шум, крики. Наконец все уехали, стало опять тихо. Отец невесты возвращается в дом. В зале лакеи убирают стол, в соседней темной комнатке, которую все в доме называют проходной, сморкаются музыканты, всюду суета, беготня, но ему кажется, что в доме пусто. Солдаты-музыканты копошатся в своей маленькой темной комнатке, все никак не могут поместиться со своими громоздкими пюпитрами и инструментами. Но уже воздух в проходной стал заметно гуще. Нет никакой возможности дышать. Их старшой Осипов, у которого от старости усы и бакины сбились в паклю, стоит перед пюпитром и сердито глядит в ноты. «А тебе, Осипов, сносу нет», — говорит подполковник. «Сколько лет я тебя уже знаю?» «Лет 20». «Больше, ваше высокоблагородие. На вашей свадьбе играл, ежели изволите помнить». «Да, да», — вздыхает подполковник и задумывается. «Такая, брат, история. Сыновей, слава богу, поженил, теперь вот дочку выдаю. И остаемся мы со старухой сироты. Нет у нас теперь деток. На чистоту разделались. Кто знает, может, Ефим Петрович вам бог еще пошлет, ваше высокоблагородие». Ефим Петрович с удивлением глядит на Осипова и смеется в кулак. «Еще?» спрашивает он. «Как ты сказал, детей еще бог пошлет. Мне-то?» он давится от смеха, и слезы у него выступают на глазах. Музыканты из вежливости тоже смеются. Ефим Петрович ищет глазами старуху, чтобы сообщить ей, что сказал Осипов. Но она сама уже летит прямо на него, стремительно, сердито, с заплаканными глазами. «Бога ты не боишься, Ефим Петрович!» — говорит она, всплескивая руками. «Мы ищем, ищем, Ром, с ног сбились, а ты тут стоишь. Где Ром? Николай Миронович не может без Рома, а тебе горешка мало. Пойди узнай у Игната, куда он Ром поставил». Ефим Петрович идет в подвальный этаж, где помещается кухня. По грязной лестнице снуют бабы и лакеи. Молодой солдат, накинув мундир, на одно плечо уперся коленом о ступень и вертит мороженицу. Пот течет с его красного лица. В темной и тесной кухне в облаках дыма работают повара, взятые на прокат из клуба. Один потрошит каплуна, другой делает из моркови звездочки, третий, красный как кумач, сует в печь противень. Ножи стучат, посуда звенит, масло шипит. Попав в этот ад, Ефим Петрович забывает, о чем говорила ему старуха. «А вам здесь, братцы, нечестно?» – спрашивает он. «Ничего, Ефим Петрович, в чистоте это не в обиде. Будьте покойны-с». «Уж вы постарайтесь, ребята». В темном углу вырастает фигура Игната, буфетчика из клуба. «Будьте покойны, Ефим Петрович», – говорит он. «Все предоставим в лучшем виде. С чем прикажете делать мороженое? С ромом, сатерном или без ничего?» Вернувшись в комнату, Ефим Петрович долго слоняется по комнатам, потом останавливается в дверях проходной и опять заводит разговор с Осиповым. «Так ты, брат, — говорит он, — сиротами остаемся. А куда новый дом не высохнет, молодые с нами поживут. А там прощайте. Только мы их и видели». Оба вздыхают. Музыканты из вежливости тоже вздыхают, отчего воздух становится еще гуще. «Да, брат, — вяло продолжает Ефим Петрович, — была одна дочка, да и ту отдаем. Человек он образованный, говорит по-французски, только вот попивает. Но кто нынче не пьет? Все пьют. Это ничего, что пьет, — говорит Осипов. Главное достоинство, Ефим Петрович, чтобы дело свое помнил. А ежели положим выпить, то почему не выпить? Выпить можно». «Конечно, можно». Слышится всхлипывание. «Разве он может чувствовать?» — жалуется Дарья Даниловна какой-то старухе. «Ведь мы ему, мать моя, отчитали 10 тысяч, копеечка в копеечку, дом на Любочку записали, 10 300 земли, легко ли сказать? А не что он может чувствовать? Не таковски они нынче, чтобы чувствовать». Стол с фруктами уже готов. Бокалы тесно стоят на двух подносах. Бутылки с шампанским завернуты в салфетки. В столовой шипят самовары. Лакей без усов с бакенами записывает на бумажке имена лиц, здоровье которых он будет провозглашать за ужином, и читает их, точно учит наизусть. Из комнат выгоняют чужую собаку. Напряженное ожидание. Но вот раздаются тревожные голоса. «Едут, едут, батюшка Ефим Петрович, едут!» Старуха, обомлевшая с выражением крайней растерянности, хватает хлеб-соль. Ефим Петрович надувает щеки, и оба вместе спешат в переднюю. Музыканты сдержанно, торопливо настраивают инструменты. С улицы доносится шум экипажей. Опять вошла со двора собака. Ее гонят, она взвизгивает. Еще одна минута ожидания, и в проходной резко стервенело, рванув, раздается оглушительный дикий неистовый марш. Воздух оглашается всхлипываниями, поцелуями, хлопают пробки, у лакеев лица строгие. Любочка и ее супруг, солидный господин в золотых очках, ошеломлены. Оглушительная музыка, яркий свет, всеобщее внимание, масса незнакомых лиц угнетают их. Они тупо глядят по сторонам, ничего не видят, ничего не понимают. Пьют шампанское, и чай, все идет чинно и степенно. Многочисленные родственники, какие-то необыкновенные дедушки и бабушки, которых раньше никто никогда не видел, духовенство, отставные военные с плоскими затылками, посаженные отец и мать жениха, крестные, стоят около стола и, осторожно прихлебывая чай, беседуют о Болгарии. Барышни, как мухи, жмутся у стен. Даже шофера утратили свой беспокойный вид и стоят смирно у дверей. Но проходит час-другой, и весь дом дрожит уже от музыки и танцев. У шаферов опять такой вид, точно они с цепи сорвались. В столовой, где покоем накрыт закусочный стол, толпятся старики и нетанцующая молодежь. Ефим Петрович, выпивший уже рюмок пять, подмигивает, щелкает пальцами и давится от смеха. Ему пришло на мысль, что хорошо бы женить шаферов. И это ему нравится, кажется остроумным, забавным. И он рад, так рад, что не может выразить на словах, а только хохочет. Его жена, не евшая ничего с утра и опьяневшая от шампанского, блаженно улыбается и говорит всем: «Нельзя, нельзя, господа, в спальню ходить. Это неделикатно, в спальню ходить. Не заглядывайте». Это значит: «Пожалуйте поглядеть спальню». Все ее материнское тщеславие и все таланты ушли в эту спальню. И есть чем похвастать. Посреди спальни стоят две кровати с высокими постелями, наволочки кружевные, одеяла шелковые, стеганые, с мудреными непонятными вензелями. На постели Любочки лежит чепчик с розовыми лентами, а на постели ее мужа шлафрок мышиного цвета с голубыми кистями. Каждый из гостей, взглянув на постель, считает своим долгом значительно подмигнуть глазом и сказать: «Да». А старуха сияет и говорит шепотом: «Спальня-то рублей 300 стоила, батюшка. Шутка ли? Ну, уходите, мужчинам не годится сюда ходить». В третьем часу подают ужин. Лакей с бакенами провозглашает тосты, а музыка играет тушь. Ефим Петрович напивается окончательно и уже никого не узнает. Ему кажется, что он не у себя дома, а в гостях, что его обидели. Он в передней надевает пальто и шапку и, отыскивая свои калоши, кричит хриплым голосом: «Не желаю я тут больше оставаться. Вы все подлецы, негодяи. Я вас выведу на чистую воду». А возле стоит жена и говорит ему: «Уймись, беспощная твоя душа, уймись, истукан, Ирод, наказание мое». Женой поссорился. Случай. «Черт вас возьми, придешь со службы домой голодный, как собака, а они черт знает, чем кормят. Да и заметить еще нельзя. Заметишь, так сейчас рев слезы. Будь я трижды анафема за то, что женился!» Сказавший это, муж звякнул по тарелке ложкой, вскочил и со стервенением хлопнул дверью. Жена зарыдала, прижала к лицу салфетку и тоже вышла. Обед кончился. Муж пришел к себе в кабинет, повалился на диван и уткнул свое лицо в подушку. «Черт тебя дернул жениться!» — думал он. «Хороша семейная жизнь, нечего сказать. Не успел жениться, как уж стреляться хочется!» Через четверть часа за дверью послышались легкие шаги. «Да, это в порядке вещей, я скорбила, надругалась, а теперь около двери ходит, мириться хочет. Ну, черта с два, скорее повешусь, чем помирюсь». Дверь отворилась тихим скрипом и не сотворилась. Кто-то вошел и тихими, робкими шагами направился к дивану. «Ладно, проси прощения, умоляй, рыдай. Кукиш с маслом получишь, черта пухлого. Ни одного слова не добьешься, хоть умри. Сплю вот и говорить не желаю». Муж глубже зарыл свою голову в подушку и тихо захрапел. Но мужчины слабы так же, как и женщины. Их легко раскислить и растеплить. Почувствовав за своей спиной теплое тело, муж упрямо придвинулся к спинке дивана и дернул ногой. «Да, теперь вот мы лезем, прижимаемся, подлизываемся. Скоро начнем в плечика целовать, на колени становиться. Не выношу этих нежностей. Все-таки нужно будет ее извинить. Ей в ее положении вредно тревожиться. Помучу часик, накажу и прощу». Над самым ухом его тихо пролетел глубокий вздох.